Блиссаргона уважали и даже побаивались, несмотря на его обманчиво безобидный вид. Этого киборга, вечно накрашенного как последняя шалава, зачастую наряженного в юбку и курящего легкие сигареты через мундштук, одинаково слушались и сучки, и солдаты. Причем и те, и другие звали его папой, и робели перед ним, как несмышленые дети перед строгим родителем. Эр тоже робел. Он помнил Блиссаргона еще хозяином паноптикума, борделя, в котором пришлось провести какое-то время. Помнил он и его суровую дрессуру. Времена проституции, как и топливной зависимости для Эра прошли, но робость перед папой осталась. Поэтому с плеч киборга словно гора свалилась, когда деньги за непроданную партию декрайзеров удалось выручить с продажи тела так кстати погибшей девчонки. Тело почти не пострадало, и за него дали хорошую цену. Торговцы органами, прежде чем, как они сами говорили, разделать свежее мясо, вдоволь насладились им. Живая биологическая женщина им никогда не достанется. Для удовлетворения похоти сгодилась и мертвая. Эру предлагали попробовать кусочек, отметить выгодную для обеих сторон сделку, но он не был поклонником секса с мертвецами. Хватает и того, что он продал труп, а не похоронил по-человечески. Похоронил бы, если бы сделка по продаже декрайзеров состоялась. А так, извини, детка, бизнес. Надо же, да ты прирожденный коммерсант, дорогуша. Усмехнулся своим приятным хрипловатым баском Блиссаргон, когда посмотрел количество кредит единиц на карточке, протянутой Эром. Признаться, я рассчитывал на меньшую сумму. Думаю, ты заслужил комиссионные. Он повернул голову к Эру, стоявшему слева от стола, и спросил. 50 хватит, не надо ничего, мотнул головой Эр, убирая выбившуюся прядь черных волос за ухо. Я уже взял пару десятков. Опять ему на лекарство. Улыбка Блиссаргона стала мягче, в уголках глаз веером распустились короткие мелкие морщинки, отчего суровое грубое лицо в несуразном макияже вдруг стало таким приятным и добрым. Эр не ответил ничего, сунул руку в карман брюк и выудил мятую пачку сигарет, чиркнул зажигалкой. Он полезен, он хороший хакер, буркнул киборг. Блиссаргон протянул левую руку киберпротеса и осторожно похлопал Эра по плечу. «Дорогуша, ты просто благороднейший из всех, кого я знаю, и не надо строить из себя циника. Меня не обманешь». Эр отвернулся. «Я пойду, он ждет, наверное». Стиснув зубами сигарету, киборг вышел из небольшой, но опрятной комнаты, заставленной стеллажами с пухлыми папками, дисками и коробками. Теперь путь его лежал в жилый отсек базы. Здоровенный цех с 10-метровыми потолками когда-то разбили металлическими перекрытиями на 4 этажа, и каждый этаж поделили на десятки комнат и коридоров. Все это напоминало улей. Но за 2 года обитания на базе Эр досконально выучил этот улей и знал почти всех его обитателей. Дид живет в комнате номер 15 на 2-м этаже. Поднявшись по гулкой лестнице и поздоровавшись по дороге с несколькими знакомыми, Эр толкнул дверь, на которой масляной краской было выведено число 15, и почти сразу же поскользнулся в маленькой лужице желчи. «Черт!» — ругнулся он, схватившись за косяк. «Извини, не успел добежать. Так тошнило, что чуть не сдох», — послышался слабый надтреснутый голос из угла комнаты. Хакер лежал там, согнувшись и болезненно жмурился. «Опять приступ. Уже 2 дня длится. Дикие головные боли, тошнота и рвота. Желудок пуст, поэтому рвет желчью». Эр подошел, поднял легкое, иссохшее тело на руки и свалил его на постель. «Оклемаешься, все вытрешь за собой, понял?» – буркнул киборг, доставая из кармана шприц и ампулы. Когда-то дид жбрил всю голову, не только виски, из-за некрасивых и обширных залысин. В последнее время он немного запустил себя, и его жидкие тонкие белобрысые волосы отросли до плеч. В сочетании с осунувшимся лицом и темными кругами под глазами это производило удручающее впечатление. Ровесник Эра, Дидж казался стариком. Подумать только, какие-то 2 года назад это был здоровый крепкий мужчина. Эр аккуратно ввел тонкую иглу в вену на виске Диджа как раз над разъемом мнемопорта. Пациент вздрогнул и напрягся, приоткрыв рот и нахмурив брови, но через 2 секунд расслабился и даже улыбнулся. «Ах, как будто кончил», — выдохнул он. Эр фыркнул и собрался встать, но почувствовал на своем запястье прохладные пальцы. «Эр, посиди со мной чуть-чуть», — прошептал Дидж. «Делать мне нечего», — пробурчал киборг. «Ты отходи потихоньку, потом приберешь за собой и к папе зайдешь. Он что-то про новые хосписы спрашивал. У нас скоро топливо кончится. Зайду, зайду». «Ну посиди, сложно тебе, что ли?» Эр уселся обратно и даже почти не обращал внимания на то, что Дидж словно в задумчивости гладит пальцами его ладони и запястья. «Ты же знаешь, мне недолго осталось. Просьба умирающего свята, да ты всех нас переживешь, из принципа», — сердито проворчал Эр, хотя от слов Диджа ёкнуло сердце. Они не были друзьями, скорее даже наоборот. Эр до сих пор не мог простить Диджу то, что он сделал с Дылом. Сначала оговор и подстава, затем вшивание стабилизаторов и, наконец, грязная смерть от передозировки топлива. Но несмотря на все это, Эр был едва ли не единственным, кто посочувствовал Диджу, когда тот узнал свой страшный диагноз – рак мозга. И не просто посочувствовал, а оказал посильную помощь, моральную и материальную. Конечно, рак мозга лечится, но если человек, выпавший из сети, сбежавший от правительства, на которое работал, сунется хоть в одну клинику, его мигом схватит и прикончит. А лекарства, которые достает для него Эр, дают лишь небольшое облегчение и отсрочку неизбежного и безрадостного финала. Эр знал, что такое боль тела и боль души, когда сильнее всего хочется, чтобы кто-то просто сидел рядом. Именно поэтому он покупал лекарства своему врагу и позволял ему держать себя за руку. Если там, в этих пыльных небесах за радиоактивными облаками есть Бог, то он уже с лихвой наказал Диджа за все. Издеваться, враждовать и злорадствовать – глупо. Дидж подтянул руку Эра к своим сухим шершавым губам и прикоснулся ими к запястью киборга. Эр сказал: «Без этого давай». Он знал, что лекарство, которое он колит Диджу, расширяет сосуды, снижая давление, к тому же в его состав входит транквилизатор и легкие наркотические вещества, на которые у Диджа немного странная реакция. Когда он принялся приставать к Эру после первой инъекции, тот не понял, что происходит и как следует реагировать. Попытался утихомирить хакера, но тот так настойчиво забирался рукой к нему в ширинку и так умело ласкал член, что истосковавшийся по плотским радостям Эр сам не заметил, как развел ноги шире и позволил все, что произошло дальше. Но после того случая он не допускал секса. Во-первых, было страшно видеть этот живой труп с расширенными зрачками и мутным взглядом лунатика, во-вторых, оргазм мог спровоцировать новый приступ, а в-третьих, Эр едва удержался от того, чтобы свернуть Диджу шею за его горячий, отрывистый шепот в ухо, ритмичный, как короткие глубокие рывки. «Дел, мой Дел, я тебе, кажется, сказал, никогда больше», — огрызнулся Эр, вырвав свою руку из хватки Диджа. «Все, спи, я пошел». Мутный, тусклый взгляд хакера невидяще скользил по стенам и расплывающейся фигуре киборга. Дидж выгнул спину, протягивая к Эру руку, и хрипло прошептал: «Не уходи, Дел». «Дел давно ушел», — заорал Эр, встряхнув тщедушное тело. «Он умер 2 года назад». Дидж смотрел сквозь него слепо и диковато, и, наверное, видел своего Дела. Эр развернулся и выскочил из комнаты, грохнув дверью. «Надо обождать 20 минут. Побочные действия лекарства закончатся, и с Диджем снова можно будет нормально общаться». Около получаса Эр провел в маленьком баре на первом ярусе жилой зоны с кружкой кислого пива. Для киборга эта жижа была не крепче обыкновенной воды, с ног его не валил даже очень крепкий алкоголь, который полностью перерабатывался аварийными стабилизаторами. «Вот ты где!» – раздался голос Диджа. «А я тебя ищу!» Он сел напротив киборга, поставив перед собой плоскую жестяную тарелку с чем-то определенно съедобным, но неопределенным на вид. Скорее всего, опять какая-нибудь синтезированная органическая смесь. Перед Эром он поставил объемистую бутыль с каким-то крепким пойлом. «Вот, чем могу, так сказать». Он улыбнулся, а потом взялся за ложку и жизнерадостно осклабился. «Умираю с голоду». «Еще бы», усмехнулся Эр. «Дня 2 ты точно не ел». «Ох, и не говори», ответил с набитым ртом хакер. «Чертова тошнота». «Сейчас лучше?» спросил Эр почти безучастно. Дидж кивнул, продолжая есть. Эр откупорил бутылку и наполнил кружку до краев. Выпил залпом. По позвоночнику поползло тепло. На душе стало легче. «Спасибо», — проговорил киборг, вытерев губы пальцами. «Да ни за что, это тебе спасибо. Возишься со мной». Дидж отправил в рот еще одну ложку, прожевал, с прищуром глядя на то, как Эр опустошает следующую кружку. А потом сказал: «Эр, слушай, ты вот помогаешь мне, помогаешь. Почему? Я ведь...» Он сглотнул, но не остатки пищи, а ком в горле. Дидж отлично понимал, что Эру сподручнее было бы убить его, а не лечить. Он и сам не мог простить себе смерть Дела. Они оба любили его, каждый по-своему, и оба виноваты в его смерти, и оба винят друг друга. И обоим стыдно от того, что они находятся в каком-то странном, нелогичном симбиозе. Дидж терпеть не мог нелогичности. Он каждый раз хотел расставить все точки над «и», и каждый раз не мог этого сделать. Он не понимал, почему Эр ведет себя так по отношению к своему, в сущности, врагу. «Я ведь насолил тебе в жизни». «В прошлом», — ответил Эр, доставая предпоследнюю сигарету и прикуривая. «Я просто подумал», — Дидж несколько минут перебирал слова, подыскивая наиболее корректные. «Ну, помнишь, мы с тобой несколько раз в паноптикуме, да и здесь, в прошлом», — снова коротко прервал его Эр. Дидж умолк, опустив голову. Потом протянул руку через стол и положил свою ладонь поверх ладони Эра, сжав челюсти так, что на щеках заиграли желваки. Хакер выдохнул. «Слушай, мы ведь могли бы...» «Знаешь что, Дидж», — ответил Эр сурово, и вдруг голос его потеплел, а глаза лукаво прищурились. «Мне просто не нравятся белобрысые». Дидж усмехнулся, решившись поднять глаза. Киборг кривовато и ехидно улыбался. «Вот как?» Дидж тоже усмехнулся и вдруг снял с шеи Эра тонкий и длинный белый волос, похожий скорее на паутинку. «Белобрысые не нравятся?» «Гляжу, ты в городе времени зря не терял». Эр вдруг напрягся. Неприятные воспоминания заскребли под затылочной костью. «Да так, пришлось вот немного». Дидж широко улыбнулся и собрался было еще что-то сказать, как вдруг волос затянулся на пальце, словно струна, порезав кожу до крови. Вздрогнули оба, и хакер, и киборг. «Что за черт?» — затряс рукой Дидж. Кое-как высвободив несчастный палец из западни, он поднес волосок к глазам. Тот вился, словно на сквозняке. Но никакого сквозняка здесь не было. «Эр, во что ты вляпался?» — спросил Дидж очень серьезным тоном. «Понятия не имею», — огрызнулся киборг. «Я так думаю, это была химера. Здоровенный мужик с вот такенной косой, и волосы у него как будто живые. Каждый волосок, как щупальце. Впервые слышу о таком», — проговорил Дидж, приглядываясь к волоску и следя, чтобы тот снова не обвился вокруг пальца. «Да это вообще был неизвестно кто, может даже и не химера, а что-то совсем новое», — продолжал Эр. «Представляешь, он стрелял из декрайзера, но химеры не могут стрелять из декрайзеров. Никто не может, кроме киборгов. И все же этот тип был кем угодно, только не киборгом». Дидж нахмурился, вспомнив. 2 года назад Дел обратился к нему с просьбой вычислить подставившего его ублюдка, который с этой целью напялил голографическую маску. И все бы хорошо, но стрелял тот ублюдок из настоящего декрайзера, оружие, которым не может пользоваться никто, кроме киборгов. Однако электромагнитное поле голографической маски исключало возможность ее использования киборгом без последствий для его мозга. Из задумчивости Диджа вывел голос Эра. «У тебя какие-то мысли есть на этот счет?» «Да», — прошептал хакер, прищурившись. Потом он схватил Эра за руку и потащил из-за стола. «Пойдем-ка скорее к папе, он должен пролить свет на все это». «Почему ты так решил?» Эр не сразу подстроился под его быстрый размашистый шаг. Папа уже сталкивался с таким явлением, существом, пользующимся декрайзером, но не являющимся киборгом. «Папа должен рассказать нам все, что знает». Глава 6. Когда Дидж и Эр вошли в кабинет папы, тот хмуро рассматривал какую-то виртуальную карту игры с кончик мундштука, в котором торчала давно погасшая сигарета. Услышав шаги, киборг быстро вскинул голову и всем корпусом повернулся в потрепанном офисном кресле к вошедшим. «Ну, наконец-то, Дидж, дорогуша, Эр тебе уже сказал, зачем я хочу тебя видеть». «Да, но сперва мы хотели бы тебя кое о чем спросить», — кивнул хакер и протянул Блиссаргону странный волосок. «Насколько я помню, тебе уже случалось сталкиваться с подобными существами». Папа растерянно поднял находку на уровень своего единственного глаза. Волосок, словно ластящаяся зверушка, мягко обвил его палец. «Наверняка это с головы какой-нибудь химеры, вы и сами могли бы догадаться», — несколько нервно ответил папа, откладывая волосок в сторону. «Химера с белыми волосами. Неприятно, точно кромка бумажного листа», — резануло воспоминание о бедняге Люции. «Мы и сами догадались», — продолжал Дидж, — «но Эр утверждает, что эта химера палила из декрайзера как заправский киборг. Так не бывает. Эр мог спутать какой-нибудь штурмовой пистолет-пулемет с декрайзером», — перебил его папа. «Химеры не могут заставить декрайзер перейти в боевой режим. Эти игрушки реагируют только на электромагнитное излучение, исходящее от киборга. Дорогуши мои, вы переутомились. Я не спутаю декрайзер ни с чем и никогда», — ответил на это Эр. «И, кстати, у этой химеры были титановые когти». «Химера-киборг?» — скептически скривился папа. «А что тебя так удивило?» — спросил Дидж. «Разве ты не сталкивался с такими раньше? Помнишь, Тогда в паноптикуме Блиссаргон прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Он прекрасно помнил. Тогда Акер пришел к нему под личиной Дела, активировав голографическую маску, и при этом мог стрелять из декрайзера. Акер, что и говорить, был необычной химерой, весьма необычной. «И что же вы хотите узнать?» — угрюмо проговорил папа. «Да, это была какая-то химера, вшитая, как киборг, иначе она не смогла бы перестрелять там всех из декрайзера, а излучение голографической маски не свернуло ей мозги на бекрень потому, что технологии вшивания химерой людей, вероятно, отличаются. Это все, что я знаю. А мне вот показалось, что вы были знакомы с той химерой», — прищурился Дидж. «Не могла она промазать с расстояния практически в упор. Самая косорукая и тупая сучка бы не промазала. А эта химера, судя по тому, что я видел на записи камер наблюдения, стрелять умеет очень неплохо. Получается, что она намеренно сохранила тебе жизнь. Значит, это ничего не значит», — огрызнулся Блиссаргон, стремительно поднявшись из кресла. Диджу и Эру пришлось приподнять головы, чтобы смотреть папе прямо в глаза. «А что значит этот твой вопрос ему, ты?» — не унимался Дидж. Блиссаргон приблизился к нему, поскрипывая длинной кожаной юбкой. «Если ты хорошенько помнишь ту запись, дорогуша, то должен знать, химера была в голографической маске Дла. Не кажется ли тебе странным, что я узнал Дла?» «Мне кажется странным», — невозмутимо ответил Дидж, — «что ты узнал Дела два раза, когда только ввязался в бой и когда химера над тобой склонилась, а потом якобы пристрелила тебя, а ты ей подыграл. Странно все это». Блиссаргон приподнял палец, намереваясь что-то сказать, но Дидж быстро перебил. «Ну ладно, допустим даже, она просто промахнулась. Но почему ты не напал со спины?» Блиссаргон снова попытался что-то сказать, и Дидж снова перебил. «Ну ладно, допустим даже, что ты побоялся. Как видно, химера оказалась первоклассным бойцом. Но почему ты не дождался полиции? Рассказал бы все, прошел бы необходимую процедуру сканирования. Почему ты сразу же сбежал из мегаполиса?» Эр не имел ни малейшего понятия, о чем вообще шла речь, но, наконец, вмешался. «Близ, даже мне понятно. Ты изо всех сил стараешься что-то скрыть, только непонятно почему». Старый киборг резко глянул на молодого, играя желваками на скулах, но потом отвернулся и опустил голову. Вернулся к своему письменному столу и сел в кресло. «Ну хорошо, скажу. Это был Акер, старшая химера Шекса», — приподнял бровь Дидж. Эр поморщился от неприятных воспоминаний. «Да, вот такой он уникальный», — папа скривился в ехидной усмешке. «Мы с ним, можно сказать, братья. Ха, нас обоих исцелил, точнее будет сказать, починил и модернизировал кукольник. Меня он избавил от топливной зависимости, а его — от массы врожденных недугов. Все по просьбе принца, который помогал мастеру Шексу. В общем, это все очень сложно, и рассказывать долго, а мы никуда и не торопимся», — усмехнулся Дидж, скрестив на груди руки и подмигнув Эру. «Правда, вы понятия не имеете, каково это», — оскалился Блиссаргон, и голос его теперь звучал сурово, без привычной жеманности. «Это все равно, что коллективный разум. Мы как пчелы, как муравьи, да хуже. Мы как марионетки, которыми управляет этот». Блиссаргон умолк, будто ему заткнули рот. «Кукольник», — негромко закончил за него Эр. Блиссаргон резко повернул к нему лицо. Суровое, напряженное лицо, не такое благодушное и хидное, как обычно. Лицо того киборга, того воина, одного из лучших в империи, которым он был когда-то. Эр остался на месте, усилием воли не позволив себе отступить под его взглядом. «Значит, ты был заодно с этим Акером», — продолжал Эр. «И каково это — быть виновником смерти своего друга? Как ты чувствовал себя, когда Акер убил Люция, а тебе оставил жизнь?» Блиссаргон снова вскочил, в два шага оказался рядом с Эром, крепко стиснул железной рукой его горло и прижал молодого киборга спиной к стене. «Ты ничего не понимаешь, щенок. Ты не сталкивался с кукольником. Ты не знаешь, на что он способен. Не тебе обвинять меня». Эр пытался вырваться, но мог лишь трепыхаться, едва доставая носками ботинок до пола. Дидж растерялся, но все-таки кинулся к Блиссаргону. «Прекрати, отпусти его». Блиссаргон легонько отмахнулся, и ослабленный болезнью хакер отлетел прочь на несколько метров, ударившись о стену. Эр уставился в глаза боссу, скаля зубы. Больше он ничего не мог поделать против этого киборга. «Ты на него работаешь?» «Да, на этого кукольника, на новое правительство. Именно поэтому мы копошимся как крысы вместо того, чтобы воевать во всю силу. А потому что кукольник тебе не позволяет, мы воюем во всю нашу силу, процедил Блиссаргон, с усилием восстанавливая дыхание и медленно ставя Эра на пол. Потом приблизился к слабо шевелящемуся Диджу, чуть подтянул юбку и сел напротив него на колени. Похлопал по бледным, сероватым щекам. «Эй, Дидж, очнись, ну прости меня, прости, бывает, мы все забудем, ничего не было». Дидж очнулся и отполз от Блиссаргона. Эр помог хакеру подняться и позволил опереться на свое плечо. Они стояли вдвоем напротив Блиссаргона, угрюмо насупившись. «Расскажи нам все, что знаешь, папа», – прошептал Эр без намека на улыбку. «Может, это хоть немного очистит твою совесть? Нечего мне ее очищать», – усмехнулся Блиссаргон, поднимаясь и возвращаясь к своему обычному тону. «Я и так вам лишнего наговорил. Идите, отдохните. Так и быть, с другой группой поболтаю по поводу налета на этот хоспис». Эр решительно приблизился к нему и развернул к себе. «Нет, я хочу знать, ради чего эти 2 года гибли на заданиях, ребята? Ради чего мы все торчим здесь, хотя могли бы перебраться в город и там накопить достаточно вооружений, чтобы ломануться в столицу и надрать задницу императору и его прихвостням? Что ты знаешь о химерах-киборгах? Это новая игрушка кукольника? Ну, я, ничего, не, знаю», — проговорил едва ли не по слогам старый киборг и без трепета взглянул в глаза Эру. «Я сказал все, что мне было известно. Да, Акир оставил мне жизнь, и мне пришлось убраться из города. Он же меня убил. Ха, а Люций?» Блиссаргон опустил голову и поджал губы. «Я не знал, что Акир убьет его. Я не знал даже, что он намеревался напасть. Я ничего не знал, черт побери. Я понял, что это не Дел, вернувшийся мне отомстить, только тогда, когда Акир в личине Дела наклонился ко мне и улыбнулся. Этой своей улыбкой Блиссаргон неопределенно указал на свои губы. При большом приближении было видно даже сквозь голографическую маску. Меня использовали точно так же, как Дела. Я не верю тебе», — прохрипел Эр. «Я не могу верить тому, у кого в мозгу копался кукольник». Блиссаргон промолчал. После небольшой паузы он глухо ответил. «Я сам себе не верю, Эр. Есть ли вероятность того, что кукольник взялся клепать таких же химер, как Акир?» — коротко буркнул Эр, словно не обратив внимания на последнюю фразу Блиссаргона. «Наверняка есть. Почему бы не быть?» — ответил тот почти безразлично. «Но если вы думаете, что я скажу вам больше, вы ошибаетесь. Я не знаю ничего. Я не знаю ничего». «Понятно», — фыркнул Эр, разворачиваясь. «Нечего мне больше делать на этой базе. Сам все выясню». «Погоди, я с тобой». Дидж засеменил следом. «И далеко вы собрались?» За их спинами послышался привычный манерный тон и едва различимый писк нагревающегося бластера. Эр медленно развернулся. Блиссаргон смотрел на них холодно и сурово. Его левая рука перестроилась в оружие и угрожающе приподнялась. «Я думаю, что вам следует остаться, дорогуши», — мило улыбнулся Блиссаргон, хотя его единственный глаз смотрел недобро и жестко. «Если честно, меня тоже заинтересовали эти химеры-киборги. Если это проделки кукольника, то тебе ничего не угрожает», — ядовито усмехнулся Эр. «Ты его марионетка». «Если это проделки кукольника», — невозмутимо повторил Блиссаргон, — «то это может негативно на всех нас сказаться. С обычной-то химерой справиться сложно. Что уж говорить о тех, кто ко всем своим плюсам обладает еще и нашими. А что если таких тварей теперь выпускают целыми партиями? И зачем? Разве вам совсем не интересно поразгадывать эту головоломку вместе с дядюшкой Блиссом? А, интересно», — Эр сунул руки в карманы. «Но, боюсь, не с тем дядюшкой Блиссом, который работает на кукольника». «Я не работаю на кукольника, черт возьми», — рявкнул Блиссаргон, мотнув головой так, что одна прядь легла ему на глаз. Убрав ее живой рукой, он опять сладко улыбнулся и проговорил. «Кроме того, у вас нет выбора, дорогуши. Будете плохо себя вести, папа вас накажет». Дидж в растерянности и даже с некоторой опаской поглядел на Эра. Тот смотрел прямо в лицо Блиссаргону. «Право же», — покачал головой старый киборг. «Я, конечно, понимаю, что в наше время паранойя правит миром, но поверьте мне, сейчас мы как никогда должны держаться друг друга. Кажется, назревает что-то действительно серьезное». Эр выдержал взгляд Блиссаргона, а потом задумчиво произнес. «Да, ты прав. Если эти химеры-киборги сейчас создаются массово, то нам лучше не ссориться», — он прищурился. «Хотя бы пока. Так, может, поцелуемся в знак примирения?» — криво усмехнулся Блиссаргон. «Лучше мы выполним это твое очередное задание», — точно так же усмехнулся Эр, понимая, что это была всего лишь шутка, и с облегчением чувствуя, что ситуация начала приходить в норму. «Умный мальчик», — кивнул Блиссаргон, перестраивая бластер обратно в руку и вытаскивая из ящика письменного стола тощую папку. «Идите сюда, я все расскажу. Итак, вот координаты, карты и информация о новом хосписе, который здорово можно пощипать на предмет топлива». Изучая информацию, Эр никак не мог отделаться от ощущения, что, несмотря на доброжелательный тон Блиссаргона, все-таки в воздухе висит напряжение. Они никогда больше не будут доверять друг другу, как раньше. Хотя, вряд ли Блиссаргон когда-либо кому-то доверял. Глава 7. Едва ржавое утреннее солнце вынырнуло в просвет между тучами, небольшой отряд под предводительством Эра был уже у шлюзов Нидреда. Замотанные в пыльные и засаленные тряпки, одетые в потрепанные кожаные плащи и куртки, в шлемах, обтянутых кольчужной сеткой или кусками плотной кожи, они напоминали самых обыкновенных байкеров. В здешних краях этих воняющих бензином и потом дикарей было в избытке, и никого не удивляла пестрая толпа на здоровенных самопальных мотоциклах. К счастью, этот шлюз постоянно ломался, и в конце концов следить за ним были поставлены обыкновенные солдаты регулярной государственной армии. Солдаты сейчас везде, и положение большинства из них нельзя назвать завидным. Солдаты постепенно с успехом заменяются безотказными куклами и киборгами, а потому простым людям с небольшим количеством имплантатов, расквартированным вне столицы, зачастую достаются не самые хлебные местечки. И относятся солдаты к своим обязанностям подчас из рук вон плохо. Не пугает их даже перспектива кары. Да к тому же, что может сделать такому громадному мегаполису, как Нидред, небольшая кучка степных дикарей, притащивших сюда свои пыльные задницы ради обмена каких-то незатейливых товаров. Солдаты часто пропускали в город именно эту толпу в обмен на какую-то часть товара. Но в этот раз все будет иначе. Эр улыбнулся старым знакомым тщательно вымазанными сажей губами, махнул рукой, зазывая все племя за собой. На обратном пути с богатой добычей топлива ленивых солдат, безразличных ко всему на свете, придется убить. И это не вызывало в сердце киборга никаких чувств. Хватится солдатиков еще очень нескоро, кому нужен какой-то сломанный шлюз у самых корней города в этом занюханном райончике. Нидред уже не тот тщательно контролируемый мегаполис, каким был при правлении мастера Шекса, тут царит разброд и повсюду хозяйничают химеры. А уж им-то точно плевать на вторжение. Отъехав на порядочное расстояние от шлюза и кордона, байкеры притормозили и стали ждать приказов от предводителя группы и его помощника-хакера. По электронной карте и самодельному навигатору Дидж быстро определил точный маршрут до недавно обнаруженного хосписа. Не так уж и далеко. Киборги, входившие в состав экспедиции, нетерпеливо заерзали в седлах мотоциклов. Они уже предвкушали скорое свидание с топливом. Не все из них сумели излечиться от зависимости, как Эр. Ну, вперед, буркнул себе под нос Эр и тронулся с места. Хоспис располагался между двумя столпами, колоссальными сооружениями вроде несущих свай, на которых держался весь мегаполис. Самый нижний уровень города был похож на сумрачный лес из огромных каменных деревьев, вершины которых терялись в смоге и неоновом мареве более высоких уровней. Здесь находилось очень мало зданий, в большинстве из них уже никто не жил. Зато повсюду раскинулись поселения бомжей и прочих маргиналов, палаточные городки, покосившиеся крохотные лачуги, построенные из чего попало, что удалось раздобыть на свалках. И среди этого всего – хоспис. Странно, очень странно. Однако чем задумываться над подобным казусом, лучше сперва ограбить хоспис и смыться с несколькими центнерами топлива. Эр дал знак остановиться чуть поодаль, за внушительным холмом из строительного мусора. Отряд сопротивленцев проверил оружие, замотал мешающие детали одежды так, чтобы ничего не болталось. Все готово к атаке. «Дидж, тут есть какая-нибудь электронная защита?» — негромко спросил эрхакера, сидевшего рядом с ноутбуком на коленях. Дидж прыснул со смеху. «Боже, да откуда в этой дыре электронная защита? Я даже начинаю думать, что этот хоспис вообще заброшенный. Судя по данным сканирования излучений, внутри очень мало работающих генераторов топлива. Может, они и не работают, а излучение остаточное. Проверить можно», — кивнул Эр и направился к хоспису осторожно, короткими перебежками от ржавых бочек до поваленного бетонного остова какого-то давно разрушенного здания. Половина отряда двинулась следом за предводителем, остальные разбрелись по ближайшим окрестностям, чтобы исключить возможность засады. Дидж остался снаружи, поддерживая связь с Эром по мини-рации. Внутри хосписа оказалось пусто. Стояли громоздкие старые генераторы, валялись горы каких-то тряпок. Пахло гнилой землей, расплавленной пластмассой и резиной. Кажется, хоспис и правда заброшенный. Эр осторожно двигался по узким коридорам, выставив перед собой штурмовой армейский пистолет-пулемет. Декрайзер лучше не светить. Тихо. Резкий хриплый писк. И из-под ног, гибко извиваясь, улепетывает жирная крыса. «Тьфу ты, черт!» — выругался Эр. «Чего там?» — взволнованный голос Диджа в наушнике. «Ничего. Вот именно, ничего!» — рявкнул киборг. Затем он развернулся к отряду и жестами велел рассредоточиться. Где-то вдалеке раздались радостные вопли и едва слышное позвякивание. «Да неужели?» — усмехнулся Эр, безошибочно догадавшись, что его ребята обнаружили склад колб с топливом. «Нормально, есть товар», — сказал он в микрофончик, и вдруг замер. «Нет, это не вопли радости». Киборг мигом посерьезнел и рванулся на звуки. «Эр, что там? Сейчас выезд». Эр не договорил. Когда он влетел в небольшой холл с низким потолком, ему открылась жуткая картина. Все, кто ушел в этом направлении, валялись мертвыми, в застывших позах, как сломанные куклы. На коже и склерах поблескивал иней. Эр отступил, озираясь по сторонам. «Дидж, быстро свяжись с Томом и Бокси. Пусть уводит свои бригады. Что там? Какая-то криогенная хрень», — процедил Эр, уже бегом несясь по коридору. Дидж на пару секунд отключился, чтобы перейти на волну двух помощников Эра. И в это мгновение звенящей тишины и потрескивания помех Эр вдруг увидел его. Из черного прямоугольного провала одной из многочисленных дверей плавно, как наступление зимы, вышел киборг, белый, как лист бумаги, или скорее как пластиковое покрытие какого-нибудь полицая, высокий и прямой. Эр затормозил, но все равно едва не врезался грудью в этого жуткого типа. Страшнее всего было узнавание. Серебристые, словно покрытые инеем дриды, черные брови в разлет, красиво очерченные губы и яркие, страшные на белом лице обсидиановые глаза. Эр оступился, шарахнувшись прочь, и упал. Киборг медленно повернул к нему голову, удивительно спокойное, отрешенное лицо. Эр задохнулся, замерев на месте. Ему показалось, что его уже коснулась смертоносная струя жидкого азота из портативной пушки в руках киборга. Кровь остановилась в жилах, и сердце похолодело. «Дел», — выдавил Эр. Киборг смотрел на него всего мгновение, затем поднял оружие. Только молниеносная, доведенная до автоматизма реакция спасла Эр от немедленной заморозки, струя угодила в стену, возле которой секунду назад он сидел. Белый киборг, ничуть не изменившись в лице, поднял пушку снова. «Дел», — заорал, срываясь на хрип. «Эр», — сердце обожгло кровью, глаза — слезами. «Дел, Дел». Никогда Эр не спутает рисунок его губ ни с чьим другим, и никогда не спутает его глаза ни с чьими другими. Это Дел, или некто, а может и нечто, похожие на него как две капли воды, или нет, скорее они были похожи как капля воды и капля жидкого азота. «Дел, это я, Эр». Снова выстрел и снова бросок в сторону. Характерное похрустывание льда, затягивающего стену. Эр взвыл в отчаянии и рванулся вперед. Он не мог просто развернуться и сбежать. Или выстрелить в мужчину, которого так сильно любил и которого потерял когда-то. Просто отобрать оружие, а потом уже выяснить, что случилось, кто промыл ему мозги. Два киборга покатились по полу. Эр рычал в отчаянии и полузабытии. Все происходящее казалось бредом. Дел изловчился и перехватил руку Эра с оружием, потом вывернул ее и выстрелил. От первого выстрела почти удалось увернуться, чуть задело ногу вскользь. Второй выстрел обжег грудь. Эр откатился в сторону, задыхаясь от настоящего урагана чувств. Он не ощущал боли, только обжигающие ледяные прикосновения его потерянного и снова найденного любовника. Эр повернулся, увидел, как белое призрачное лицо плывет к нему, как покачиваются серебристые дроды. И вдруг что-то крепко стиснуло Эра поперек туловища и потащило, потащило куда-то прочь от дыла, к яркому, ослепительному свету. Белое спокойное лицо тонуло в темноте, плыло клочком тумана, все удаляясь и удаляясь. Эр ощутил, что в бок упирается кожаное сиденье квадроцикла, что кто-то придерживает его за плечо. Его увозит от дыла. А нет, только не потерять его снова. Эр вытянул руку вперед, в темноту, к серебристому призраку, и провыл что-то нечленораздельное, чувствуя, как рот заполняется кровью. «Не рвись ты к нему, он мертвый, мертвый». Откуда-то сверху послышался голос Диджа, глухой, словно через несколько слоев ваты, игулки, как эхо в самолетном ангаре. «Дел», — прохрипел Эр, видя, как тьма вытекает мазутом из распахнутых ворот хосписа, как где-то в ее вязкой глубине мелькает белесый призрак. Потом тьма играючи нагнала машину диджей и резко прянула вверх. Эра бессиленно свесил голову и провалился в беспамятство. Глава 8. В столице было опасно. Император Велиар превратил некогда полный жизни Октополис в холодный город кукол и умирающих киборгов. Тех, кто не перешел на службу правительству по тем или иным причинам. Тех, кто обречен медленно гнить от топлива. Да, в столице было опасно, но именно в столице обитало больше всего потенциальных пациентов. Поэтому Мартин Ретта, известный также как магистр, и его произведения генетического искусства, донор, тоже жили в столице. Когда-то магистр работал на мастера Жиштова, занимался химерами, причем прославился тем, что его образцы на основе кроличьего генома способны были разгрызать зубами листы железа. Еще бы плодились, как кролики, шутил Жиштов, хлопая Ретта по плечу. Но тонкие губы магистра никогда не растягивались в улыбке, и его невыразительные, похожие на птичьи, круглые глаза оставались серьезными. Ретта не умел выслуживаться. Поэтому, несмотря на талант, будущее его ждало незавидное. Мастера не любят тех, кто не желает лизать им задницу. К тому же Ретта и сам не хотел долго оставаться в услужении. У него был свой проект, намного лучше дурацких химер, кроликов. Проект Ретта был почти человеком. Модифицированный гомункулус, мечта средневековых алхимиков, был создан в лаборатории Жиштова тайно от всех. Потребовалось несколько лет, чтобы эксперименты завершились успехом.